Письмо 18. Отправлено 4 марта по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Я чернею от злости. Не знаю, но мне трудно удерживать себя в руках, когда я перечитываю строки вашего письма, в которых говорится о существовании возможности того, что не я отец нашей девочки, а какой-то подонок Владимир Викторович. Я схожу с ума и готов поднять на ноги все спецподразделения Санкт-Петербурга, чтобы они добрались до этого сапера и засунули бы ему в штаны секретную мину «Кузьку». Пусть он ее разминирует. Если бы вы в конце своего послания не выразили уверенность в том, что все это плод ваших галлюцинаций, не знаю, какую бы я мог учинить над собою гадость». Мог бы наподобие вашего Бутиера прижать к груди лучшую подругу и выброситься с ней в окно ненужным мусором. Смотрите же, Анна Фридриховна, берегите нашего ребенка, как свои фантазии о пространственных измерениях. Пусть наша любовь будет помещена в сосуд Готлиба и распространится во все параллельные миры, заполняя их просторы своим мускатным запахом. — Какая разница? — спросил Хипротомус. — О чем вы? — Не понимаю, какая разница, вы отец ребенка или кто-то там еще? — Иногда... «Меня ваша тупость просто поражает!» — рассердился я. «Какая-то косность в ваших жучьих мозгах!» «Это в ваших мозгах слишком много темных мест!» — заспорил жук. «Ну, посудите сами. Если вы воспитываете ребенка, холите и нежите его, любите, как самый праведный отец всю жизнь, а потом на его 18-летии узнаете от своей верной жены, что не вы его всеотец, а какой-нибудь инженер-путеец, хорошо певший в молодости под гитару, с которым ваша супружница в романтическом опьянении согрешила. Решила всего лишь раз. Я вас спрашиваю, будете ли вы любить выращенную вами красавицу дочь меньше, чем ранее, от того, что не вы посадили свое семечко во влажную земельку жены? «Да», — ответил я неуверенно. «Что «да»?» От этого его повторного вопроса я вдруг задумался и лежал долго лицом вниз, чувствуя, как лучшая подруга массирует тело своими крепкими пальцами. После того, как я полежал таким образом и подумал, я уже не был так категоричен. Мне вдруг показалось, что при таком теоретическом раскладе моя любовь к дочери окажется более сильной, так как к ней прибавится мучительности и одновременно мужского отношения к женщине, возможности любить ее несколько по-другому, как дочь и одновременно падчерицу. «Вот-вот», — порадовался Хипротомус, — «что и требовалось доказать». «У вас сколько детей?» — поинтересовался я. Жук пошевелился в шишке и легонько ткнул своей иголкой кожу изнутри. «А бог его знает! 1020-30, может быть!» «Ого!» — присвистнул я, привставая, но лучшая подруга хлопнула меня по спине, заставляя опуститься на подушки. «А вы как думаете?» С некоторой гордостью подтвердил Хипротомус. «У нас женщины за раз 1050 личинок откладывают. Другое дело, что из всех родившихся выживают сотни. А что делать?» «Поэтому вам все равно, ваши дети или чужие?» «Абсолютно плевать, я их никогда не видел». «А у нас, людей, родятся единицы, поэтому мы и любим своих чад безумно, готовые жертвовать ради них даже жизнями!» «Ой!» — вздрогнул жук. «Что там такое на окне?» «Где?» «Да вон же в форточке!» Я внимательно посмотрел через плечо, но ничего такого привлекающего внимания не заметил. «Наверное, показалось», — облегченно вздохнул Хипротомус. «Все та же мерзкая птица мерещится. Слава богу, что вы ее тогда прибили». Я не стал говорить ему, что цветная птичка выжила, что у нее лишь крыло поломалось, и какая-то добрая школьница подобрала ее со снега и, наверное, выхаживает в своей уютной квартирке, кормя свежими червячками из зоомагазина. «А у меня для вас сюрприз!» «Какой же?» — заинтересовался жук. Я приподнял подушку и вытащил из-под нее баночку, в которой по наложенной травке, перебирая множеством лапок, бегала насекомое коричневого цвета с длинными, загнутыми на концах усами. «Вот!» — потряс я баночкой. «Мой вам подарок!» «Ах, какая прелесть!» — умилился Хипротомус. «Какое прекрасное создание! Когда же вы ее приобрели?» «Когда вы под перекисью находились». «Ай да какая разница!» — воскликнул он. «Редкостная красавица! А молоденькая какая! Прямо нетронутая еще! Ну, дружили! Ну, вам спасибище огромное!» Хипротомус зашевелился нервно под кожей, словно ему не терпелось поскорее забраться в баночку и познакомиться с жучихой. «А кстати...» — поинтересовался я. — Откуда вам известно, что это она, а не он? — Эки вы все-таки странный. Но неужели вы думаете, что я не в состоянии отличить ее от него? Вы же находите разницу между мужчиной и женщиной? — Ну, это просто. Слишком много даже внешних различий. — Ну и у нас много отличий. — Каких? — не унимался я. «Господи, вот пристал!» — разозлился жук. «Все как у вас. Видите, у нее брюшко на конце чуть раздвоено. Вот оттуда она яйца кладет. А головка какая у нее милая. А запах? Все совершенно женское. Неужели не видно?» «Конечно, конечно!» — успокоил я Хипротомуса. «Простите меня за мое невежество». «Уж в следующей жизни я научусь отличать жуков от жучих». «Так-то», — сказала насекомое, и я различил в его голосе некоторое сомнение. «В чем дело?» «Да ни в чем».